Мылся я теперь в душе при котельной. Дежурный кочегар пускал меня в этот душ, потому что я платил каждый раз по пятерке. Деньги у меня появились благодаря Никите Дергачу. По поручению Никиты я стал частенько заходить на техбазу на окраине города. Кладовщик техбазы, парень жуликоватой наружности, но изъясняющийся чрезвычайно интеллигентно, давал мне то мотки медной проволоки, то какие-то бидоны, то стекла, пригодные для зеркал. Кауфман по секрету рассказал мне, что в поселке немцев-переселенцев на 6-й шахте живет его родная сестра, у нее другая фамилия, по мужу. О том, что он, Иоганн Кауфман, ее брат, никто не должен знать. Если лагерному начальству это станет известно, его немедленно переведут в другой лагерь за пределы Воркуты. По просьбе Кауфмана я несколько раз посещал его сестру. Она вместе с мужем и двумя детьми жила в обыкновенном бараке. Считалось, что барак этот для семейных, но он не был разделен на комнаты. Жило в нем 20 семей. Они отгораживались только занавесками, а посередине барака стоял длинный общий стол. Сестра Кауфмана заводила меня в свой закуток, где помещались только две кровати. На одной спали дети, на другой — родители. Больше никакой мебели у них не было, да и некуда было бы ее поставить. Сестра Кауфмана каждый раз передавала брату посылочку с едой, хотя, по-моему, он жил в меньшей нужде, чем она. Я однажды сказал ей об этом, но она строго ответила, что помогать брату — ее святой долг. В октябре, когда наступила зима, мне выдали в коптерке старый, залоснившийся овчинный полушубок. В таком полушубке я казался себе уже почти вольным. Опомнится, в ноябре поехал я в лабораторию 2-го района. Уже несколько дней подряд со свистом кружилась пурга. В незатихающей снежной буре фонари вдоль проволочных ограждений казались цепочкой тусклых желтых пятен. Когда я шел к станции, снег бешено летел навстречу, бил в глаза. Я шагал с трудом, будто в гору, сильно нагибаясь вперед и закрывая лицо воротом полушубка. Но поезд, к счастью, не опоздал. Потом поезд еле полз по путям следом за снегоочистителем. Во 2-й район я едва добрался к концу дня. Заведующий районной лабораторией Шишкин, тоже заключенный, уже собирался возвращаться в свою зону, когда я пришел. Пока я отряхивался в сенях и рукавицы сбивал с полушубка налипший снег, Шишкин рассказывал, что к нему просится в лабораторию немец по фамилии Зайдель, прибывший с новым этапом из Москвы. Зайдель уверял, что его хорошо знают работники центральной лаборатории. «Он еще говорил, что ты его большой друг», — сказал мне Шишкин. «Друг? Я? Ну, знаешь, это он здорово приврал. Так значит, Зайделя привезли обратно. Он воображал, что его должны освободить. Ему добавили», — сказал Шишкин. «Было 10, стало 25. Но ты не ответил. По-твоему, стоит его брать в лаборанты или не стоит?» «Не знаю. Дело твое. Но, признаться, я не испытываю к нему никакой симпатии». А через 3 дня я снова приехал во 2-й район и узнал от Шишкина, что Зайдель устроился на лагерную кухню судомоем. Нет, все-таки Зайдель был выдающейся личностью. Прямо с этапа попасть на работу при кухне — это надо было уметь. В моих хождениях с пропуском по Воркуте для меня самым приятным были поручения Владимира Ивановича Михайлова. Владимир Иванович отбывал 2-й срок. В 37-м он получил 5 лет, как сын крупного партийца, обвиненного в троцкизме и расстрелянного, а в 42-м ему добавили еще 10. За эти годы в лагере у него появилось множество знакомых и друзей. Теперь он часто предлагал мне зайти к кому-нибудь из его вольных знакомых. Все они оказывались бывшими заключенными. Они передавали мне для Владимира Ивановича разные книги. Разумеется, я эти книги тоже читал. Именно тогда я прочел много хороших книг, которые люблю до сих пор. В морозный февральский день меня послали в лабораторию Северного района.